Глава 13. Виссан, Франция, ноябрь 1170 года. Томас Бекет прогуливался вдоль берега, глядя на сверкающие на солнце воды пролива. День выдался холодный, но ясный, и вдали на горизонте проступали меловые скалы Дувра. Теперь, когда изгнание подошло к концу, многие его клерки рвались поскорее вернуться на родину и роптали промеж себя на задержку с отплытием. Хотя они и держались позади, ветер донес до прилата слова одного из ворчунов. «О чем ты там толкуешь, Гюнтер?» — спросил Бекет, обернувшись через плечо. Гюнтер из Винчестера улыбнулся смущенно, но годы, проведенные в обществе архиепископа, приучили его к откровенности. «Я говорил, милорд, что чувствую себя Моисеем, который видит землю обетованную, но не может на нее ступить». Улыбка пробежала по губам Бекета так стремительно, что некоторые из клерков не заметили ее. «Не стоит так спешить, Гюнтер, не пройдет и 40 дней, как ты будешь мечтать очутиться где угодно, только не в Англии». Не в первый раз владыка высказывал подобные сбивающие с толку мысли об их возвращении, и его спутники обменялись тревожными взглядами. Бекет продолжил прогулку, все поспешили за ним. Герберт из Бошема, к вящему развлечению коллег, старался держаться поближе к хозяину. Когда архиепископ неожиданно остановился, Герберт едва не врезался в него, но прилад даже не заметил. Все его внимание было приковано к человеку, целеустремленно шагающему через пески по направлению к ним. Одет новоприбывший был элегантно. Отороченный мехом шерстяной плащ, кожаные сапоги до колена, в руке пара шелковых перчаток. Выглядел он как королевский придворный, на деле же являлся высокопоставленной духовной особой, деканом Булонским. Примечание. Декан в католической иерархии был следующим по старшинству лицом после епископа. Конец примечания. Помимо этого, декан был их соотечественником, уроженцем Англии, и, узнав, кто это, Бекет не сдержал радости. «Майло, какими судьбами?» «А, понятно, ты прослышал о нашем отплытии и рассчитываешь подсесть к нам на корабль и навестить родню». Декан принял шутку с вежливой натянутой улыбкой. «Не мог бы я перемолвиться с тобой пару слов наедине, милорд-архиепископ?» Бекет кивнул. Под пристальными взглядами клерков собеседники шли по берегу, опустив головы. Ветер трепал и норовил закрутить полы их плащей. Когда разговор окончился, прилад улыбнулся, похлопал Майла по плечу и дал остальным спутникам знак приблизиться. «Мы возвращаемся к себе». Декан Булонский любезно согласился отобедать с нами. Намек на гостеприимство прозвучал с иронией, вызванной стесненными обстоятельствами архиепископа в изгнании. Клерки покорно улыбнулись, но продолжали бросать на декана беспокойные взгляды. Как только представилась возможность, двое из них поравнялись с Майло. Тот знал обоих. Гюнтер являлся одним из самых преданных слуг Бекета, а мастер Уильям давно прославился в высших кругах английской церкви своими умениями врачевателя. Сначала он был лекарем при архиепископе Кентерберийском Теобальде, затем при его преемнике. Декану не составляло труда догадаться, о чем его хотят спросить, и он не видел необходимости отмалчиваться. «Меня послал граф Булонский», — тихо сказал Майло. «Его светлость предупреждает, что под Дувром архиепископа поджидают враги, замышляя недоброе». Клерки не выказали удивления, потому как это предупреждение было одним из многих, полученных ими за последние несколько недель. Они не удосужились поинтересоваться ответом прилата, потому как знали и так. Бекет объявил всем имеющим уши, что возвращается в Англию в любом случае, и если умрет по дороге в Кентербери, то присные должны погрести его в соборе Христа. В таком случае нам надо убедить лорда Томаса выбрать другой порт вместо Дувра», — заявил Гюнтер и направился переговорить с самым влиятельным из слуг архиепископа Александром Левеллином. Валлиец являлся крестоношей владыки. Мастер Уильям остался рядом с Майло. Сгорбившись под напором ветра и кутаясь в плащ, лекарь с усилием ступал по песку, давя ракушки так, словно попирая врагов. «Уилл, ты не похож на человека с нетерпением ожидающего встречи с родиной», — заметил Майло. «Я боюсь того, что нас ждет», — с горькой откровенностью ответил врач. «Если враги лорда Томаса злоумышляют уже сейчас, то что они предпримут, узнав про отлучение?» «Какие?» — резко спросил декан. Мастер Уильям настороженно огляделся и сбавил шаг, чтобы поотстать от прочих. «Отчего и не сказать тебе, раз все и так скоро услышат?» Английский король поступил с обычным своим коварством, и, прознав о его вероломстве, лорд Томас впал в великую ярость и сделал нечто такое, о чем, боюсь, все мы пожалеем. Декан Булонский остановился как вкопанный. «Господь на небесах, только не говори, что он предал анафеме короля!» Лекарь уныло покачал головой. «Нет, но этим утром он отправил доверенного гонца в Дувр с папским письмом о запрете служения архиепископу Йоркскому и епископам Лондонскому и Солсберийскому». «Зачем? Он совсем спятил?» «Не стоит судить его поспешно», — стал на защиту хозяина мастер Уильям. «Ты ведь не знаешь, какой поступок короля подвиг лорда Томаса на это. Вопреки договоренностям о мирном взаимодействии, Генрих решил заполнить 6 вакантных епископских кафедр, прежде чем архиепископ снова обрел власть в Англии. Прелаты Йоркский, Лондонский и Солсберийский собрались в Дувре, приготовившись сопроводить выборщиков в Нормандию, где тем полагалось проголосовать за назначенцев короля. Но лорд Томас проведал об этой уловке, прежде чем они успели отплыть, и принял меры. Проронив неподобающее священнику слово, Майло нервно подошел к урезу воды и вернулся в равной мере, осыпая ругательствами английского короля и архиепископа Кентерберийского. «Эти двое друг друга стоят», — мелькнула у него сердитая мысль. «Одержимые гордыней, упрямые и мчащиеся прямиком к пропасти. Но хуже всего, что от этой треклятой вражды страдает Святая Церковь. И как многие опасались, конца края распри не предвидится». От Генриха, короля английского, его сыну Генриху, королю, привет. «Ведай, что Томас, архиепископ Кентерберийский, уредил со мной мир по моей воле. Посему повелеваю, чтобы ему и его людям не чинили зла. Проследи, чтобы архиепископ и люди, оставившие Англию ради него, получили назад все имущество, коим владели за 3 месяца до отъезда архиепископа из Англии. И призови к себе самых важных рыцарей из имения в Солтвуде, приведи их к клятве и узнай, сколько было удержано из архиепископских доходов в Кентербери. Заверено Ротру, архиепископом Руанским в Шиноне». Несколько ранее того же дня архиепископа Кентерберийского радостно встречали в Саутворке. До манора епископа Винчестерского, где ему предстояло размещаться, Беккета провожали каноники Святой Марии. К процессии присоединились местные священники со своей паствой. Прошли часы, но церковные колокола еще звонили по обоим берегам реки, а собравшиеся толпы не думали расходиться. Они так задержали продвижение Уильяма Фитцстивена, что ко времени, когда он достиг главных ворот Винчестерского дворца, уже опускались ранние декабрьские сумерки. Нервы Фитцстивена были натянуты до предела, потому как у него не было уверенности в хорошем приеме. За прошедшие 6 лет он виделся с архиепископом всего однажды. Их короткая встреча состоялась во Флери-сюр-Луар. Тогда Беккет не выказал и тени обиды на то, что друг не последовал за ним в изгнание. Но Фитц-Стивен знал, что в окружении владыки найдутся люди не столь великодушные, и опасался, что их наветы очернят его в глазах прелата. Ему недолго пришлось ждать, чтобы убедиться в обоснованности этих подозрений. Он встретил нескольких знакомых, но никто не поздоровался с ним, все отводили взгляд, словно от прокаженного, подвергшегося страшному разложению души. А стоило Фитц-Стивену вступить в большой зал, как дорогу ему преградила знакомая фигура. «Чтоб мне провалиться, это же мастер Фитц-Стивен, странно видеть тебя здесь. Я вот читал пару ночей назад Писание, книга Левита, глава 26, стих 36, если не изменяет память, и вдруг, словно воочию, вижу тебя перед собой». Фитц-Стивен не мог потягаться с Гербертом из Бошема по части знания Библии. Тот знал даже древнееврейский язык, а это почиталось редкостью и в ученых кругах. Но, будучи и подиаконом, и законником, был достаточно начитан в Писании, чтобы понять оскорбление. «Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует». Первым его порывом было парировать другой цитатой, ведь Матфей советовал «не суди, да не судим будешь», но это было бы бесплодное состязание, именно то, к чему и подталкивал его Герберт. Вместо этого новоприбывший широко улыбнулся. «Приятно, когда о тебе помнят». Темные глаза Герберта горели, как угли. «Ты нежеланный гость здесь. Это не тебе решать. Ты покинул своего господина в час опасности и примкнул к его гонителю. Я примирился с милордом-королем, как это сделал во Фритвале и сам архиепископ. Ложный мир, как сам ты, ложный друг. Не мог бы ты говорить еще громче, мастер Герберт, а то, боюсь, на той стороне реки в Лондоне тебя не услышали». При звуке этого нового, другого голоса и Герберт, и Фитц-Стивен резко обернулись. Герберт нахмурился, потому как валлийский крестоноша Беккета являлся единственным из клерков, способных потягаться с ним в риторических изысках, умении говорить, да и просто в силе легких. Но если он уважал Александра Левелина за непоколебимую верность господину, черта, подозрительно редко на его взгляд встречающаяся среди уроженцев Уэльса, его всегда возмущали выходки и беспечность коллеги. Герберт чувствовал, что над ним пошутили, но в данной ситуации юмор ускользал от него, как, впрочем, и во всех прочих. «Если хочешь якшаться с отступниками, мастер Левелин, это твое право», — отрезал Герберт. «Меня же уволь». И клерк с достоинством повернулся и зашагал прочь, но, проходя мимо Фитц-Стивена, не удержался и бросил на него враждебный взгляд. «Из чего стоит мне прослушать очередную речь Герберта? Меня всегда тянет зааплодировать». Александр пожал плечами. Фитц-Стивен усмехнулся. Они давно посмеивались меж собой, что Герберт из Бошема втайне мечтал не о епископской митре, как большинство из клерков, а о главной роли в труппе бродячих актеров. При доказательстве того, что их дружба пережила испытание этих 6 трудных лет, Фитц-Стивен испытал острый приступ радости. «Так ты не винишь меня за мир с королем?» «Ты поступил так, как должен», — ответил Александр, воспринимавший треволнение и несправедливости жизни с фатализмом истинного кельта. «Моя семья далеко от рук короля в Уэльсе, а вот твоя в Глостершире, не так ли? Кто осудит тебя за нежелание видеть, как родных выгоняют из Англии? Как твои сестры, как брат? С ними все хорошо?» «Да, хвала Всевышнему. Ральф, надо признать, поступил на службу к королю». Фитц-Стивен заколебался, инстинкт адвоката подсказывал ему сначала прощупать почву. «Сандер, «Скажи, как лорд-архиепископ думает? Как ты или как Герберт?» Александр махнул в сторону оконной ниши. «Давай там потолкуем». Усевшись, он не спешил отвечать, но Фитцстивен был человеком терпеливым, умеющим ждать. «Мне вспомнился разговор с епископом Вустерским в прошлом году. Он сказал, что любой друг архиепископа является врагом короля, за одним исключением его самого. Его правда. Король слишком любит лорда Роджера, чтобы закрыть глаза на его двойственное положение. Думаю, то же самое можно сказать про тебя и лорда Томаса. Нам ли не знать, что и он, и Генрих исповедуют одну заповедь? Кто не со мной, тот против меня. Но, признаюсь честно, ни разу я не слышал от лорда Томаса ни слова против тебя. Ни разу за все годы изгнания. Он не сомневается в твоей верности, Уэлл, — сказал Валиец серьезно, а потом рассмеялся, к вящему огорчению мастера Герберта. «Дай бог», — тихо отозвался Фитцстивен. «Сандер, меня очень обрадовала весть о примирении архиепископа с королем, потому как я уже оставил всякую надежду. Герберт назвал это ложным миром. Есть правда в его словах». Веселость Александра как рукой сняла. «Боюсь, что так», — выдавил он. «Мы вернулись в Англию меньше 2 недель назад, и мало что идет так, как должно. Раздор с Деброками так и тянется. Они удерживают замок Солтвуд и не выказывают желания возвращать диоцез, невзирая на распоряжение короля. Эти негодяи до того дошли, что вперед собрали рождественскую плату с арендаторов архиепископа. И как могут, в большом и малом досаждают владыке. Король послал ему в дар вино, а Деброки захватили корабль и груз, а команду бросили в темницу в Пивенси. Они украли охотничьих собак лорда Томаса, стреляют его дичь, валят его деревья, и вынужден сказать, что молодой государь не предпринимает ничего, чтобы обуздать их злобу. Вот почему мы здесь, в Саутворке, Уилл. Лорд Томас собирается отправиться ко двору юного короля Винчестер и заверить его, что в распространяемых Деброками слухах про намерение архиепископа отменить коронацию Хэла нет ни слова правды. «Деброки плохие люди», — мрачно проронил Фитцстивен, — «настоящее сатанинское отродье. Ты знаешь, что Роберт Деброк — монах-растрига из цистерцианского ордена? Поэтому не стоит удивляться, что они вредят, как могут. Мне казалось, что король собирался вернуться в Англию вместе с лордом Томасом. Почему этого не случилось?» Александр скривился. «Когда мы приехали в Руан, Генриха там не оказалось. Он прислал записку из Лоша в Турене с уведомлением, что он спешит в Авернь отбивать нападение французского короля. Лорду Томасу государь советовал плыть в Англию с предоставленным для него эскортом. А теперь, Уилл, попробую угадать, что представлял собой этот эскорт». Фитцстивен недоуменно покачал головой, и валлиец, выдержав паузу, ответил сам. «Это был декан Солсберийский Джон из Оксфорда». Реакция Фитцстивена получилась именно такой, на какую рассчитывал Александр. Раскрыв от изумления рот, Уилл уставился на Левелина. «Но лорд Томас терпеть не может Джона из Оксфорда. Он даже как-то раз отлучил его. С какой стати король сделал такой выбор? Неужели это преднамеренное оскорбление?» «Лорд Томас тоже это подозревает», — кивнул Александр. «Владыка был вне себя, узнав, что к нему приставили подобного человека. Но это еще не все. Король обещал по приезде в Руан выдать архиепископу 500 марок, чтобы тот мог уплатить сделанные за время изгнания долги. Но денег там не оказалось. А всю дорогу до Руана нас осаждали кредиторы. Архиепископ Руанский был так огорчен, что выдал лорду Томасу 300 фунтов из собственной казны». «Ад и пламя», — буркнул Фитцстивен. «Он находил в Генрихе множество черт, достойных восхищения, но всегда осуждал его несклонность соблюдать клятвы. Уильям не был настолько наивен, чтобы ожидать исполнения всех обещаний. Человек умный и порядочный понимает, какие из них можно безопасно опустить, а какие стоит держать. Увы, о короле этого сказать было нельзя. «Не слишком похоже на благое начало», — сказал он, и Александр отозвался коротким смешком. «А ты еще и половины не знаешь, друг мой. Пока мы ждали корабль в Виссане, граф Булонский предупредил лорда Томаса, что Деброки и шериф Кентский намереваются захватить владыку по прибытии в Дувр. Зная об этом, мы высадились в Сэндвиче. Но весть вскоре распространилась, и Деброки, шериф и один из королевских юстициаров, Реджинальд де Варен, с отрядом солдат галопом двинулись из Дувра». «Господи, и что дальше?» «Получилось так, что мы ошиблись насчет мотивов короля, когда говорили про Джона из Оксфорда. Тот оказался на высоте. Он выступил против преследователей, не дать не взять наседка, защищающая своих цыплят». При этом в воспоминании по лицу валлийца пробежала улыбка. «Он даже не позволил им явиться пред очи архиепископа, пока они не оставят оружие. А потом заставил проводить нас до самого Кентербери во избежание дальнейших неприятностей. Лорд Томас был настолько впечатлен, что написал его святейшеству папе о добрых услугах Джона, а ведь я и не думал, что когда-либо услышу из его уст доброе слово в адрес Джона Оксфордского». Фитц-Стивен не имел склонности легко впадать в гнев, но тут клирик ощутил, как в нем начинает тлеть неторопливое, но жаркое пламя, направленное против врагов архиепископа, этих волков, преследующих овцу из стада самого Господа. Но поскольку в его характере жило стремление видеть цветы там, где растут сорняки, он решил обнадежить Александра. Как только люди убедятся, что владыка снова в фаворе у короля, эти нападки прекратятся, — сказал Уилл. «Все не так просто», — отозвался валлиец и, понизив голос до доверительного шепота, каким говорят о важных тайнах, поведал другу о распоряжении Томаса Беккета запретить служение архиепископу Йоркскому, а также епископам Лондонскому и Солсберийскому. Фитц-Стивен оторопел. «Ты говоришь, что владыка отлучил их накануне своего возвращения в Англию?» На устах Александра появилась довольная улыбка. «Воистину так. И я согласился бы стать нищим у дороги, лишь бы увидеть тот судный день в Дувре». Уильям не разделял восторгов приятеля. «Мне ли не знать о гневе, с каким относится к ним архиепископ? Справедливом гневе. Но с какой стати он решил обрушиться на них именно сейчас, когда заключил мир с королем?» «У него не было такого намерения. Помнишь, я сказал, что все не так просто? Когда лорд Томас прослышал о незаконной коронации королевского сына, то заявил, что Генрих извратил коронационную клятву, потребовав от Хэла соблюдать древние обычаи государства, как было установлено кларендонскими конституциями. В письме папе владыка выразил свой вполне объяснимый гнев, ведь это было все равно, что сыпать соль на рану. Согласен, но была произнесена традиционная клятва без упоминания об этих проклятых конституциях». «Знаю», — Левелин спокойно улыбнулся. «Вскоре выяснилось, что тот первый донос был ошибочным. Но в суете того лета, готовясь к встрече с королем во Фритвале, лорд Томас напрочь позабыл уведомить папу об отмене своего ставшего ненужным требования. В октябре в Руане у нас нашли письмо от понтифика, которыми он запрещал служение архиепископу Йоркскому и пятерым другим прелатам, а также повелевал снова возложить на епископов Лондонского и Солсберийского так недавно снятое с них отлучение. Лорд Томас тут же написал святому отцу, прося о новых письмах, в которых не упоминалось бы об обычаях королевства или извращенной коронационной клятве, а выбор отлучать или отстранять провинившихся прелатов был оставлен за ним». «Тогда как же все так получилось?» — Фитц-Стивен нахмурился. «Требуемые письма могут прийти к Рождеству, не раньше. Получается, владыка воспользовался первыми письмами, основанными на ложных сведениях. Но почему Сандер? Зачем он так поступил? Потому что узнал, что трое из прелатов поспешили предложить королю совет и помощь в части плана по заполнению 6 пустующих епископских кафедр. Разрозненные куски начинали складываться для Фитцстивена в единое целое, образовывая рисунок столь зловещий, сколь и привычный. Король действует с привычной ему надменностью, а архиепископ, как легко ожидать, отвечает с вполне понятной жестокостью. Как понимаю, весть об этих отлучениях еще не разнеслась, иначе я бы услышал. А король знает, Сандер? Ты понимаешь, что поступок лорда Томаса он воспримет за объявление войны? Прослышал ли об этом король, сказать не берусь. Если нет, то скоро услышит. Пока епископы предпочитают помалкивать в надежде заставить лорда Томаса смягчиться. Это было главное требование, которое выставил перед ним шериф Кентский и его спутники во время встречи в Сэндвиче. Что до ярости короля, то она, не сомневаюсь, не будет иметь предела. Но у архиепископа не одна стрела в колчане. Во время примирения во Фритвале король согласился предоставить владыке право наложить взыскание на епископов, принимавших участие в коронации Хэла, по своему усмотрению. Последнюю фразу Александр изрек с гордостью придворного фокусника, показавшего впечатляющий трюк, но реакция Фитцстивена оказалась далека от ожидаемой. «Генрих согласился на новое отлучение?» — спросил Уильям. И в голосе его прозвучало столько сомнений, что улыбка Левелина померкла. «Ну, не совсем так. Слова не совсем подходящие, но король признал, что архиепископ может сам назначить наказание тем, кто оскорбил папу». «И ты находишь, что это одно и то же?» — Фитцстивен медленно покачал головой. «Даже не зная короля, я бы предположил, что он вряд ли отождествил такой расплывчатый термин, как наложение взыскания, с самым смертоносным оружием церкви. А как человек, знающий Генриха, я скажу, что нельзя назвать соглашением договор, не подразумевающий единомыслие по обсуждаемым вопросам». Александр отпрянул в притворном ужасе. «Да упасут нас святые! Ты снова заговорил как законник». «Называй это как хочешь, Уилл, но дело сделано, и архиепископ не намерен пересматривать его. Когда шериф и тот сукин сын Деброк угрожали ему в Сэндвиче, он сообщил им, что решение вынесено папой, и только его святейшество может снять отлучение с епископов». Будучи до мозга костей юристом, Фитцстивен рассматривал этот аргумент как сомнительную уловку, поскольку архиепископ сам привел механизм отлучения в действие, обратившись к папе. Но указывать на это было бессмысленно. Ему не составляло труда понять двигавшие владыкой обиду и гнев, желание нанести удар по врагам. Но лорду Томасу стоило сдержать занесенную руку. Стоило выждать, пока буря, вызванная его возвращением, поутихнет. Вместо этого он, как подумал, поежившись от нехорошего предчувствия, Фитцстивен вручил своим недругам острый меч. Из дальнего конца зала донесся какой-то звук. Фитцстивен вскочил и, нервно разглаживая помявшийся плащ, смотрел, как Томас Беккет выходит из двери личных покоев епископа Винчестерского. Владыку поддерживали с боков Валеран, приор Святой Марии Саутворкской, и Ричард, приор обители Святого Мартина, уважаемый клирик из Дувра. Фитцстивен вздрогнул при их виде, зримом доказательстве факта, что Беккет не в силах передвигаться без помощи, и постарался взбодриться мыслью, что не все епископы поддержат короля. Определенно, епископы Винчестерские, Вустерские и Эксетерские встанут за лорда Томаса, подумал он, стараясь не слушать коварный внутренний голос, нашептывающий, что винчестерские и эксетерские прилаты уже преклонны годами и хворы, а лорд Роджер остался в далеком туре. Следуя за Александром, Фитц-Стивен стал пробиваться через толпу к своему бывшему господину. Подойдя ближе, он застыл, не в силах сделать и шага, и едва сдерживая слезы. В облике архиепископа читались претерпленные им лишения. Он выглядел страшно худым, даже хрупким, слишком истрадавшимся от мук душевных и телесных. «Он словно человек, которого изнутри пожирает пламя», — с грустью подумал Уильям. «Милорд!» — хрипло воскликнул он. «Уильям!» Когда Фитц-Стивен опустился на колени, Беккет дал ему знак встать. Улыбка владыки согревала, заставляла забыть о годах разлуки, словно их никогда не было. «Рад видеть тебя», — промолвил Беккет. «Ты приехал, чтобы поздравить меня с возвращением домой?» «Да, милорд, и предложить свои услуги, если они нужны. В моем сердце всегда есть место для верного друга». Фитц-Стивен все еще стоял на коленях, и Томас протянул ему руку. «Как хорошо, что ты здесь», — сказал он. «А еще ты можешь быть свидетелем, потому как был при мне с самого начала». Подготавливая почву для своего приезда, Беккет послал приора обители святого Мартина к молодому королю в Винчестер. В Саутворк тот вернулся с необнадеживающими новостями. Приняли его весьма прохладно и вскоре отправили в освояси, сообщив, что ответ придет с королевским посланцем. По его словам, двор юного государя представлял собой враждебную территорию. Канцлер Генриха Жефруа Ридель открыто возражал против встречи архиепископа с Хеллом и имел, похоже, немало союзников. Только дядя короля, граф Корнуольский, высказался в пользу предполагаемого визита. Обескураживающий доклад приора скоро подтвердился. Из Винчестера прибыла делегация высокопоставленных лордов. Они сообщили архиепископу, что молодой король не желает его видеть. Прилату следует незамедлительно вернуться в Кентербери и под страхом монаршего гнева оставаться там. Беккет был очень удручен провалом попытки встретиться с молодым государем. Хелл некогда воспитывался при его дворе, и прилад в нем души не чаял. Он знал, что в Англии много людей, недовольных его возвращением. Кто-то извлек выгоды из бегства владыки, иными движут старые обиды. Но архиепископ понятия не имел, как сильны позиции этих недоброжелателей при дворе Хелла. Не принадлежа к числу тех, кто покорно принимает поражение, лорд Томас решил предпринять еще одну попытку и снова послал приора Ричарда, на сей раз усилив его аббатом обители Сент-Олбанс. И поскольку граф Корнуольский выказал, похоже, наибольшее благоразумие среди советников короля, к нему он направил доверенного человека, своего личного медика, мастера Уильяма. Райнольд гостил у августинских каноников в Бреморе, расположенном недалеко от Фординг-Бриджа, где устроил свою резиденцию молодой король. Граф был так встревожен приездом человека-архиепископа, что заразил мастера Уильяма своим страхом. Устал, опустившись в обратный путь до Кентербери, Уильям вез назад сообщение, казавшееся все более тяжким с каждой милей. К двору владыки он прибыл к исходу субботы, 19 декабря, и был немедленно припровожден в опочивальню Беккета. При архиепископе находился только его старейший друг и советник, знаменитый ученый и церковник Джон из Солсбери. Оба сидели у очага, причем кресло прилата располагалось всего в нескольких дюймах от языков пламени. Крайняя восприимчивость Беккета к холоду превращала для него зимы в сущую пытку. При виде Уильяма прилат улыбнулся и помахал рукой. «Садись рядом с нами, Уильям, погрейся. Джон, ты помнишь моего лекаря? Это он вылечил меня от воспаления челюсти в Понтиньи». Уильям только что вернулся из своего тайного визита к графу Корнуольскому, и, судя по его виду, миссия эта не увенчалась успехом. Не пытайся подсластить пиво, Уильям, даже если оно настолько горькое, как я опасаюсь, лучше выпить его залпом. Мастер Уильям благодарно опустился на стул и вытянул ноги к очагу. Ты прав, милорд, я принес недобрые вести. Джон Солсберийский выпрямился, как человек, готовящийся принять худшее, но лицо Беккета оставалось невозмутимым. «Ну, продолжай», — сказал он, — «поведай нам все». Граф Райнольд был рад видеть меня, милорд. Он говорил на чистоту и сказал, что ты сотворил большое смятение в государстве, и если не вмешается Господь, навлечешь на нас вечный позор. Дошло даже до того, что, по его словам, мы все будем гореть из-за тебя в аду. Позднее, во время разговора с глазу на глаз, граф сообщил, что твои недруги злоумышляют против тебя. Я спросил, верит ли им молодой король, и он, пожав плечами, ответил, что Хэлу всего 15, и его мало интересуют дела политики. Советники государя всерьез озабочены, что ты намерен подорвать власть монарха. Кое-кто утверждает, что Беккет собирается отменить коронацию. Много говорят о твоих коварных планах, владыка. Говорят, что ты идешь во главе большой армии. «Большой армии?» — возмущенно отозвался Джон. «В качестве эскорта до Кентербери мы взяли 5 рыцарей. 5!» Беккет молчал, и через минуту Уильям продолжил рассказ. «По словам Райнольда, при дворе очень сочувствуют епископам. Люди толкуют, что ты поступил нечестно и не по-христиански, отлучив их, тем более во время рождественского поста. Он подчеркнул, что это не обязательно соответствует его взглядам, просто так все говорят». Лекарь помедлил немного в неуверенности, потом Беккет кивнул, давая знак продолжать. На другой день молодой король прислал графу из Фордингбриджа оленину в подарок, и, по несчастью, гонец узнал меня. «Это же мастер Уильям, один из приближенных архиепископов», — вскричал он громко. «Его заверили, что я просто лечу графа, но Райнольда это происшествие сильно встревожило. Граф очень боится, что окажется причислен к твоим сторонникам. Корнуолл настоял, чтобы я немедленно уехал и убирался как можно дальше оттуда. И он просил передать тебе просьбу быть осмотрительным. Сказал, что опасность грозит не только тебе, но и Джону из Солсбери, и Александру из Уэльса, и если враги настигнут их, то предадут мечу». Джон охнул, глаза его наполнились слезами, но Томас Беккет спокойно смотрел на Уильяма. Вытянув шею, архиепископ слегка помассировал ее рукой. «Здесь они могут меня найти», — сказал он. Утром на Рождество Беккет произнес проповедь, обращаясь к собравшимся в соборном нефе жителям Кентербери. Проповедь основывалась на строке из Евангелия: «На земле мир, в человеках благоволение». Затем прилад вновь провозгласил анафему тем, кто приступил Божьи законы. Ранульфу и Роберту де Броком, канцлеру Генриха Жифруа Риделю и хранителю королевской печати Найджелу де Саквилю, и обнародовал папский эдикт против архиепископа Йоркского, епископов Лондонского и Солсберийского. «Да покарает их всех Иисус Христос», — провозгласил владыка, бросив на пол горящие свечи. Огоньки их затрепетали и погасли.